Захар Лисин, совладелец компании «Мастер Снап», производство и продажа ростовых кукол, карнавальных и промо-костюмов. Игра в полный рост. Захар Лисин, совладелец компании «Мастер Снап», человек молодой, но дела ведет с крайне серьезным выражением лица. А как иначе добиться, чтобы тебя как предпринимателя воспринимали всерьез, если ты производишь и продаешь ростовых кукол?